он такой горячий. А я люблю их за размер. Так бы и съел. Ваши фантазии о роллах и вок воплотить легко. Вок-н-ролл. Осторожно, страшно вкусно. Закажи сейчас на вокнролл.ру или по телефону 37-151. ООО «Вок-н-ролл». УГРН 112-110-101-35-71. Покровский бульвар 12.